11. Они уехали в пятницу после обеда на чартерном автобусе. Ретрит проходил в горах Сан-Бернардино, в добрых 3 часах езды, и веселье началось почти сразу после того, как они выехали со стоянки. Первым упражнением на сближение было совместное пение. Не 100 зеленых бутылок висят на стене или Джон Джейкоб, Джинглхаймер Шмидт, а столь же простая, одинаково повторяющаяся и одинаково раздражающая песня, в которой каждый человек должен был пропеть куплет в одиночку, прежде чем присоединиться к остальным в припеве. Крейг чувствовал себя обязанным принять участие, но вот Фил на соседнем сиденье смело послал всех к черту, и когда настала его очередь впрячься, просто продолжил, как ни в чем не бывало, резаться в Angry Birds на своем смартфоне, наплевав на напряженную паузу. Очередь перешла к Джеку Разану через проход. Вдохновившись смелостью Фила, стали выбывать все новые и новые люди, и к 4-му кругу горланить продолжала лишь горстка самых упертых. К тому времени, как они добрались до Помоны, на упражнения по установлению связи все крепко забили. Кто-то читал, кто-то рассылал смски, болтал с друзьями или иным образом организовывал свой досуг. Джон Джейкоб Джинглхаймер Шмидт. Традиционная детская песенка из Соединенных Штатов и Канады. Состоит из одного повторяющегося куплета, каждый раз увеличивающегося или уменьшающегося по громкости или темпу. Крейг смотрел в окно на проносящиеся мимо пейзажи, пока они направлялись в горы. Стояла весна, но пейзаж снаружи выглядел как зимний. На каменистой земле покоились снежные напластования. И единственными деревьями, что казались более-менее живыми, оказались чахлые асимметричные сосны, растущие из трещин в скале. В автобусе находились 22 человека, включая Мэтьюза. Дэш Робертс поехал вперед, готовить для них лагерь. Патова не было, и Крейг задумался, чем будет занят этот тип, пока контора пустует. Конечно, ретрит проходил на выходных, но у него было смутное подозрение, что они должны были уехать в пятницу днем, чтобы консультант мог сделать что-нибудь в их отсутствии. Ему все еще не нравился тот факт, что БФГ имел доступ ко всем паролям и адресам электронной почты, и он представлял себе, как Патов перемещается из офиса в офис, просматривая компьютерные файлы и читая сохраненные переписки. Ему самому нечего было стыдиться, ведь ничего личного ни на одной из его рабочих машин не имелось. Но Крейг мог понять, почему другие сотрудники встали на дыбы. Все они проводили в компрод столько времени, что порой, наверное, приходилось личными делами заниматься в рабочее время. Черт, если бы у него не было Энджи, а у нее не было бы ее рабочего графика, Крейг, вероятно, делал бы то же самое. Он почувствовал толчок в бок, и Фил передал ему свой мобильный телефон. На экране было найдено в поисковике изображение места, куда они направлялись. Ни Мэтьюз, ни кто-либо другой не раскрыл название лагеря, где они собирались провести следующие 2 дня. Все выглядело так, будто местонахождение убежища намеренно держалось в секрете, и за последние несколько дней в компрода распространилось немало теорий заговора. Но Фил получил доступ к спутниковым фотографиям дороги, по которой они ехали, сопоставил все студенческие научные лагеря в этом районе и выцепил аэрофотоснимок бревенчатого домика в лесу. Похоже, в чаще стояло большое главное здание, а за ним на полянке располагались 12 домиков поменьше, граничащих с дощатой сценой и каменным алтарем для разведения костра. Фил забрал у него телефон, перескочил на другую вкладку и вернул снова. «Лагерь Пондероза», — прочитал Крейг, — «был основан в 1959 году и предоставил целым поколениям школьников Южной Калифорнии возможность изучать геологию, ботанику и зоологию в естественных условиях, ночуя в комфортабельных домиках, бродя по благоустроенным тропам, питаясь свежеприготовленной едой в общей столовой. Студенты получают шанс вкусить жизни в горах в формате незабываемого недельного приключения». Крейг вернул телефон Филу. «Значит, вот он, наш пункт назначения». «Думаю, да. Выглядит неплохо». «Ага», — без энтузиазма откликнулся Фил. Дорога продолжала виться в гору. 20 минут спустя они проехали через мелкую деревню, заполненную лыжными магазинами и туристическими ловушками. Подразумевается заведение или группа таковых, созданная или перепрофилированная для привлечения туристов и их денег. Туристические ловушки обычно предоставляют туристам услуги, развлечения, еду, сувениры и другие товары по завышенным ценам, находясь где-либо в глуши. Еще 20 минут уже катили по однополосной дороге, петляющей между деревьями в сторону лагеря Пондероза. Фотография, найденная Филом в поисковике, должно быть, была снята давно. Место узнавалось, но постройки казались порядочно побитыми временем. За территорией не особо-то и ухаживали, судя по всему. Лагерь выглядел едва ли не заброшенным. И Крейг задавался вопросом, какие именно приготовления Дэша Роборза могли спасти имидж этому местечку. Насколько он мог судить, никакие. На небольшой стоянке перед главным домиком была припаркована машина, а рядом с ней остановился автобус. Крейг встал в толчее вместе с большинством, но прежде чем все пассажиры успели вывалить пожитки, водитель, седой старик в квадратных очках и панаме, сипло взревел. «Минуту внимания!» Обращаясь к ним как к детям, он растолковал, что вернется забрать их в воскресенье. «Буду здесь ровно в час», — сказал он. «Ожидаю, что все будут готовы и притопают к автобусу вовремя. Выдвигаемся в половине второго. Не поспеете ко времени, пеняйте на себя. Будете своими силами добираться обратно». «Никто не опоздает», — пообещал Мэтьюс. «Я-то знаю. 100 пудов кто-то да профукает». «Никто», — парировал Мэтьюс, и в его голосе прорезалась сталь. «Никто не опоздает». «Слушай, мужик, я не знаю, кем ты себя возомнил», — начал было водитель автобуса. «Я генеральный директор этой компании». «Но я на тебя не горбачусь. Меня нанял мистер Патов, а у него инструкции были, я тебе скажу, весьма конкретные». Тут уже Мэтьюс не на шутку вспылил. «Мистер Патов работает на меня, он консультант моего бизнеса». «Меня он тоже нанял, слышь? Не болтай своим петушиным гребешком передо мной, дядя, а то того и гляди отвалится. Зарубить все на носу, ссыкуны! Прибываю в час, убываю в 1:30, и любой опоздавший остается куковать тут. А теперь вон из моего автобуса! Мне пора сваливать!» Наступило потрясенное молчание. Крейг никогда не слышал, чтобы кто-то обращался с Мэтьюзом в таком тоне. И, очевидно, сам директор тоже. Он не знал, что ответить, кроме как приказать всем выйти из автобуса. Собрав свой багаж, он указал пальцем на водителя. «Я доложу Патову о вашем неэтичном поведении», — сказал он. «Вас уволят». Старик хихикнул. «Ха-ха, валяй! Удачи с этим!» Стычка выставила Остина не в лучшем свете. Если до нее статус высшего авторитета в Компрод однозначно закреплялся за ним, сейчас Патов внезапно стал казаться кем-то куда более весомым, куда более главным. И это пугало Крейга не на шутку. Пытаясь хоть как-то восстановить лицо, Мэтьюс крикнул: «Все за мной! Занимаем вон тот коттедж!» Внутри не было ни телевизора, как почти сразу узнал Крейг, ни доступа в интернет. Связь в принципе не ловила, но даже будь иначе, особой погоды это бы не сделало, ибо Дэш, доктор Дэш, конфисковал электронные устройства у всех, когда они вошли в здание. «Вам эти заменители реальной жизни не понадобятся», — сказал он. «Какое-то время в коннекте будем только я и вы». В главное здание лагеря подавалось электричество от генератора, но в личных покоях его не было. Для освещения использовались походные лампы с батарейным питанием. Все зарегистрировались, расписавшись на странице гостевой книги с заранее вписанными туда именами. Гостевая книга располагалась на большом дубовом столе, и как только человек находил свое имя в списке и ставил подпись в строке рядом с ним, Дэш Робертс вручал ему ламинированный именной бейдж, белые буквы на красном фоне. Домик был разделен на две основные комнаты. Ту, где они сейчас находились, нечто среднее между вестибюлем отеля и гостиной. И большую столовую, заполненную рядами столов для пикника и плоскими скамейками без обивки. В отличие от фасада, внутреннее убранство сохранилось более-менее хорошо. Тканые коврики в деревенском стиле лежали на полах, всюду стояли удобные с виду стулья и софы, полированные журнальные столики и обогреватели. Имелся даже камин с настоящей кладкой. Когда все подписи были собраны, а все телефоны отобраны, Робертс направил толпу к доске объявлений на стене справа от стола, где был вывешен план заселения. Крейг, кое-как протиснувшись сквозь толпу, увидел, что ему выделили третий номер для проживания, совместно с Элейн Хейман. Предполагалось, что соседи подбирались случайным образом, но он заметил, что все известные ему дружеские союзы временно распались. Более того, в одно помещение селили либо заклятых неприятелей, либо мужчину с женщиной. В отделах насчитывалось лишь три женщины-руководителя, и ни одну из них не поселили вместе. По крайней мере, Крейг с Элейн нормально ладил, чего нельзя было сказать о Филе и Парвише Пателе. Этим давним недругам предстояло провести следующие две ночи друг с другом. План расселения был встречен хором жалоб, но Мэтьюс поднял руку и сказал, что это тоже часть опыта сближения и способ для его управленческой команды расширить некий социальный кругозор и познакомиться с теми коллегами, с кем еще не приходилось, как он выразился, плотно сотрудничать. Элейн слегка настороженно улыбнулась Крейгу. «Надеюсь, ты не храпишь». В каждом номере имелась небольшая ванная комната с раковиной, туалетом и душем. Тесным до невозможности. «Горячей воды нет», — предупредил их Робертс. «Так что будьте готовы». На двери в ванную не было щеколды, что, вероятно, не могло потягаться за титул королевского неудобства с отсутствием горячей воды. Но Крейгу спокойнее от осознания пустяковости проблемы не стало. Он позволил Элейн выбрать себе кровать по вкусу, и она предпочла ту, что ближе всего к ванной. Ему, по остатку, досталась кушетка у окна. Стекло в нем было до того грязное и пыльное, что едва получалось разглядеть через него что-то там снаружи. Крейг поставил свой единственный чемоданчик на пол и сел на кровать, чувствуя себя неловко. Они должны были устроиться, а через час встретиться со всеми остальными в главном корпусе. Но до этого времени еще долго. Коротать его придется тут, в слишком мелкой, оставляющей мало личного пространства каморки. «Пойду прогуляюсь», — сказал он, и когда Элейн, открывая чемодан, кивнула в знак согласия, он увидел облегчение на ее лице. Ей обстановка явно нравилась не больше, чем ему. Крейгу захотелось позвонить Энджи и Дилану. Он, конечно, предупреждал их, что в лесу связь может и не ловить, но законно ли это вообще — отбирать телефоны? Даже если и нет, он не планировал поднимать шум по этому поводу. У него было ощущение, что впереди будет много всякого другого, противного его натуре. Если уж сражаться, то за что-то существенное — и в полную силу, не растрачиваясь по мелочам. Воздух был прохладен и свеж. Небо голубее, чем вода в лос-анджелесских бассейнах и лагунах Флориды. Деревья кругом росли такие высокие, что можно было принять их за настоящие секвойи. Крейг будто попал в телефильм о природе от Discovery. Местность, спору нет, прекрасная, и он даже подумал, что неплохо будет свозить сюда Дилана, когда паренек подрастет. Зимой, наверное, здешние пейзажи особенно красивы. Сын Крейга еще никогда не видел снега живьем, только на картинках в книжках. Еще несколько человек вышли из своих номеров. Скотт Чо подошел к костру и закурил сигарету. «Я и не знала, что он курит», — сказала Элейн позади него, и Крейг обернулся. «Я тоже», — сказал он. Элейн улыбнулась. «Еще одна причина не любить его». Она глубоко вздохнула, хотя он не мог сказать, наслаждается ли она ароматом хвои или ей тяжело дышать разреженным высокогорным воздухом. Сам он определенно чувствовал здесь нехватку кислорода. «Маленькая нам досталась хижина», — заметила Элейн. Крейг кивнул. «Может, хочешь переселиться от меня к кому-то другому? Я могу попробовать с кем-нибудь договориться», и она покачала головой. «Не уверена, что прокатит. Кроме того, среди менеджеров не так уж много приятных в общении людей». Она указала на Скотта, демонстративно выдыхающего дым. «С ним я и двух минут не протяну». Крейг усмехнулся. Наружу выходило все больше людей, в номерах было особо нечего делать, и кое-кто уже топал к главному корпусу лагеря. Фил вышел из шестого номера, крича что-то на Парвиша, оставшегося внутри. «Боже, этот парень засранец», — сказал он, подходя. «С меня достаточно всякой этой социализации. Хочется поскорее убраться отсюда». Элейн улыбнулась. «Осталось всего 46 часов». Фил застонал. «Я что, умер и попал в ад?» Джек Разон и еще пара сотрудников рекламного агентства уже шли по заросшей траве к домику. Крейг кивнул в их сторону. «Может, уже присоединимся?» Все трое прошли через расчищенную площадку. Внутри главного здания Элейн сразу метнулась к Роберзу, спросить, где туалет. Гаррет Холкум, руководитель отдела Фила, ни с того ни с сего кинулся к Крейгу с расспросами о прогнозах продаж какой-то программы, к чьей разработке Крейг не имел ни малейшей причастности. Когда удалось отвязаться от него, стало ясно. Заняться в здании решительно нечем. Убивая время осмотром местности, Крейг заметил под большим панорамным окном старенький проигрыватель примитивной конструкции и стопку пластинок. На самом верху стопки лежал альбом Рэнди Ньюмана «Старые добрые ребята». Конверт украшало темное фото Джона Белуши и Тэмми Винит в обнимку. Крейг мало что знал о Рэнди Ньюмане. Конечно, наверняка слышал пару песен по радио, исполнитель-то видный, с историей, но едва ли они его зацепили. Перешерстив оставшиеся пластинки, он, наконец, нашел знакомую — «Дерево Джошуа» группы U2. У него имелся этот альбом на компакт-диске, а вот виниловой версии ему видеть не доводилось. Крейг повертел конверт в руках, впечатленный размером и весом альбома. В современном мире пластинки казались штуками жутко непрактичными. Очень много места занимали, да и ухода требовали особого. Но что-то подсказывало Крейгу, что случись вдруг ядерный апокалипсис, выживут скорее они, чем какие-то другие носители информации. Фил подошел, оторвавшись от разговора с Гарретом. «Что тут у тебя?» — бросил он отстраненно. А потом, стоило проигрывателю попасться ему на глаза, в зрачках у него вспыхнул фанатский пламень. Присев рядом с Крейгом, он стал перебирать альбомы. «Ого! Криденс!» — воскликнул он, хватаясь за одну из пластинок. Это был сборник лучших хитов группы с голографическим напылением на конверте, превращающим лица братьев Фогерти, Клиффорда и Кука в размытые пятна психоделических цветов. Крейг не без интереса изучил список композиций на обороте, пока его друг вытягивал пластинку из внутреннего конверта. «Они, конечно, классные ребята», — заметил Крейг. «Да только все их песни одинаково звучат. Без обид». Фил уже ставил виниловый диск на проигрыватель. «Ты что, не любишь Криденс?» — спросил он с неподдельным изумлением в голосе. Крейг пожал плечами. «Нормально к ним отношусь, ровно. Ты просто не слышал гордую Мэри. Кстати, с ней связана забавная история. Все думают, что я сошел с ума, когда говорю, что поется там так. В пароходе поршни ходят, гордо в гавани заходит Мэри, шлепая-шлепая по речке. Все почему-то уверены, что там надо петь «Гордо в плавании отходит». Но это ж бессмыслица. Богом клянусь, никто мне не верит. Уйму людей опросил, все считают, что я лапшу им на уши вешаю. Интересно, а что ты услышишь?» Включив проигрыватель и поставив иглу на бороздку, Фил выждал нужный момент и дернул Крейга за рукав. «Ну, слышал же, слышал. Он точно пропел «Гавани»?» «Может быть», — признал Крейг. «Что еще за «может быть»? Точно тебе говорю. Давай еще раз прокрутим». Подняв лапку звукоснимателя, Фил перекинул ее на дорожку. «Вслушайся. Гавани. Никакое не плаванье». Крейг не был уверен, что в принципе слышит. Ему на слух ложилось и вовсе что-то вроде «главное». «А между тем он прав», — произнес Дэш Роберс из-за спины, и Крейг чуть из штанов не выпрыгнул. Вокруг, оказалось, собралась целая толпа, и Фил принялся окучивать ее насчет того, как правильно слушать Криденс. Все, как ни странно, соглашались с ним. «Вот видишь», — он снова дернул Крейга за рукав, — «я прав-таки. Слава Ральфу!» «Слава Ральфу?» Крейг недоверчиво покосился на Фила. С каких это пор он повторяет всякие глупости за Патовым? Сама ситуация, развернувшаяся вокруг проигрывателя, вдруг показалась ему абсурдной и зловещей. Тем временем в главное здание прибыли последние несколько отставших, включая Мэтьюза и четырех других членов совета директоров. Роберс выдвинулся в центр комнаты, подняв руку и привлекая всеобщее внимание. «Перед ужином мы поиграем в небольшую игру», — объявил он. Послышались недовольные стоны. «Будет весело, это я вам гарантирую. Называется «Быстротрёп». В этой игре каждый имеет возможность поговорить со всеми остальными в течение ровно 20 секунд. Это только на словах ерунда, а на деле крепко сближает, позволяет узнать друг друга так, как вы, подозреваю, никогда друг друга не знали в рабочих условиях. Я сейчас разделю всех на группы. Группы будут выстроены концентрическими кругами, при этом внутренняя группа останется неподвижной, а внешняя будет двигаться по часовой стрелке. Каждый участник из первой группы задаст вопрос соответствующему члену второй группы, и тот ответит на вопрос в течение 20 секунд или меньше. Затем вторая группа двинется дальше. После этого круги поменяются местами. Все должны отвечать честно, никаких обид и обиняков между вами быть не должно. Ничто, сказанное здесь сегодня вечером, не возымеет никаких последствий. Это ваш шанс высказать все, что царит у вас на душе. Итак, — объявил Дэш, — если я определяю кого-то в первую группу, этот кто-то идет в правую часть комнаты, а если во вторую, то, соответственно, в левую». Крейг сразу понял, что Роберс не говорит всей правды. На самом деле никакого «все со всеми» не будет. Команды строго поделены, то есть первая группа будет иметь дело со второй, и никак иначе. На его глазах Роберс стал собирать команды. Делал он это, глядя на именные бейджи и параллельно сверяясь с бумажкой у себя в руке. Значит, есть какая-то стратегия в этом дроблении. Возможно, Патов велел ему поместить конкретных людей в конкретную группу с определенной целью. Это не звучало так уж бредово. Фил и Элейн уже угодили в одну группу, и Крейг стал изучать их компаньонов в попытке ухватить некую скрытую логику, закономерность. Правда, едва ли такая вырисовывалась. Никакого смысла ставить людей туда, а не сюда не было. Причастность к тому или иному отделу, статус или управленческий уровень не играли роли. Хотя тот факт, что Мэтьюс попал в первую группу, заставил Крейга поверить. Его собственная команда состоит из тех, кто находится в ауте. Ну, или все это реально дело случая. Но что ж тогда указано в листке Роберса? Может, Патов нарочно мешал карты вслепую? Хотел, чтобы все крепко задумались о стабильности своих позиций. Следуя указаниям Роберса, группа Крейга образовала круг в центре комнаты, каждый участник при этом смотрел наружу. Вокруг них коллеги образовали кольцо, где каждого поставили глядеть внутрь. Крейг оказался напротив Мэтьюза, и когда Роберс дал сигнал к началу игры, директор с неожиданно задумчивой интонацией вопросил. «Что вы думаете о решении фирмы нанять консультантов?» Времени на раздумья о причине вопроса не оставалось, и Крейг рубанул с плеча. «Не думаю, что в них была реальная необходимость. Совет мог принять решение о будущем компании на основе информации, собранной у сотрудников. Что он увидел в глазах директора? Утверждение? Согласие? Крейг не знал, но он не мог задать себе вопрос о дальнейших действиях, потому что снова прозвучал свисток, и секунду спустя Мэтьюз отступил. Его заменил Гаррет Холкум. В конце концов, у него появится возможность задать вопрос всем в первой группе, и Крейг выжидал, пока круги не поменяются местами, и он снова не окажется лицом к лицу с Мэтьюзом. «А вы сожалеете, что фирма наняла консультантов?» — спросил Крейг. «Я не знаю», — сказал Мэтьюз и помолчал. «Может быть...» Ответ был честным, и Крейг задавался вопросом, поделился ли он этим с кем-нибудь еще. Опрашивал ли аудиторию, пытаясь узнать мнение своей управленческой команды о проходимцах, вроде Патова. Но у Крейга не было времени продолжать, не было времени вытребовать у Мэтьюза разъяснение, и снова раздался свисток. Он шагнул вправо и оказался лицом к лицу с Сидом Сьюки. «О чем думаешь?» — спросил он. Ничего лучше на ум не пришло. «В старших классах я накончал одной девке прямо в рот. До этого только дрочил, а тут, нате, ни капельки оттирать не пришлось. Не нужно было целиться, сдерживаться, я вообще ни о чем не волновался. Раз-раз и все. Расслабился и получил удовольствие, так сказать. И она все проглотила. Удобно, правда?» Прозвучал свисток. Крейг, весь внутри передернувшись, «Мне точно нужно было это знать, чувак», отстраненно кивнул и пошел дальше. Вот почему с этим типом он почти не общался на работе, только если другого выхода не было. У них не было ничего общего, кроме, собственно, места работы. И никакие дополнительные обобщения не требовались. Чтобы работать с кем-то, не нужно быть его другом. Вполне достаточно самых формальных взаимодействий. После окончания игры он надеялся найти минутку, чтобы поговорить с Мэтьюзом еще немного, но их время, похоже, расписали до секунды, и как только круги распались, всех повели в столовую, где сидела морщинистая, похожая на гнома старушка, закрывающая один глаз повязкой. Поставив последнее блюдо на самый дальний, в последнем ряду, стол для пикника, она зашаркала к открытой двери, ведущей на кухню. «Как видите», — объявил Робертс, — «моя жена приготовила ужин», — он улыбнулся Карге. «Спасибо, Эдна, ты чудо!» Крейг с Филом переглянулись. «Она точно его жена? Ни матушка, ни бабуля?» — одними губами спросил Фил. «Занимайте места и ни в чем себе не отказывайте», — пригласил Робертс. — «На все про все у вас час». Определенного распределения мест не было, поэтому Крейг выдвинул ближайшую скамейку и уселся за конец стола. Фил приземлился рядом с ним. Ужин состоял из жареной курицы с картошкой, небольшого салата и булочки. И все это на металлической тарелке, более уместной в шахтерском лагере. Еда была холодной, а вода в жестяной чашке рядом с тарелкой отдавала болотом. Боб Таннер находился по другую сторону от Фила. Крейг не знал, где сидит Элейн. И это заставило его опасаться говорить открыто, но он не удержался и рассказал Филу о своем быстротрепе с Остином Мэтьюзом. Понизив голос, он особо подчеркнул. Директор сам поднял эту тему, спросив, стоило ли компроду нанимать БФГ. «И на следующем раунде», — прошептал Крейг, «когда я спросил его, сожалеет ли он, что нанял консультантов, он ответил, я не знаю, может быть». «Даже нашего старика проняло. Это хороший знак», — заметил Фил. «Что за знак?» — вдруг вклинился Боб Таннер. Они переменили тему на что-то неопределенное и скучное, дали ей угаснуть, а затем приступили к поеданию поистине ужасной еды. По окончании ужина, после того, как были распределены домашние обязанности, после того, как двое начальников отделов убрали со столов, а еще двое вымыли посуду, Робертс повел всех наружу, где вокруг уже зажженного костра были установлены скамейки. Крейг ожидал воодушевляющей речи или лекции в стиле паблик-ток семинаров, но вместо этого Робертс рассказал им страшилку, будто перед ним сидели не сотрудники крупной фирмы, а кандидаты в скауты младшего школьного возраста. Страшилка вышла не очень-то и страшной. Это была история о мальчике, потерявшемся в лесах вокруг лагеря где-то полвека назад. Парнишку никто не нашел, так что он совсем одичал и сделался людоедом, и изредка совершал набеги на лагерь, чтобы уволочь кого-нибудь из отдыхающих, убить и съесть. Рассказ был как будто рассчитан на то, чтобы его прервал какой-нибудь ряженый, выскочив из леса и перепугав слушателей. Но этого не произошло. История закончилась, все разошлись. На обратном пути в номер Крейг посмотрел на часы. Дилан уже был в постели, и ему стало грустно, что он даже не смог позвонить сыну и пожелать ему спокойной ночи. Делить маленькую комнату с Элейн с наступлением темноты оказалось делом еще более неловким и непростым. Крейг включил свет, соседка заперла за ним дверь. Кровати, как ему запомнилось, прежде не стояли так близко друг к другу. «Тебе нужна ванная?» — спросила Элейн. Крейг покачал головой. «Я принимаю душ по ночам», — сообщила она. «Ну, это нормально», — сказал Крейг. «Я это делаю утром». «То есть ты не против, если я...» «Нет». Элейн открыла чемодан, достала кое-какую одежду и пошла в ванную, запершись там. Мгновение спустя Крейг услышал, как включилась вода. Ему всегда нравилась Элейн, но только как подруга. Они виделись в офисе, и то не то чтобы часто. Даже если бы его приперли к стенке, Крейг не смог бы сказать, считает ли он ее физически привлекательной женщиной. У него просто не было на сей счет сколько-нибудь сформированного мнения. Но звук бегущей в душе воды и знание того, что всего в 5 футах от него, за тонкой стеной и дверью без замка, она стоит голая под струями воды, заставили его осознать, что да, она все-таки привлекательна. Мысль пришла мимолетно и уж точно не была серьезной. Но Крейг устыдился ее. Он что, изменяет Энджи? Пусть даже и гипотетически, у себя в голове. Мрак. Тот факт, что Элейн была незамужней, не помогал, и он быстро открыл свой чемодан, переоделся в пижаму и лег в постель. Вода перестала течь. Крейг закрыл глаза, туго натянул одеяло, отвернулся лицом к стене и попытался заснуть до того, как Элейн выйдет.